Однажды котенок Гав сидел на чердаке и считал мух. Ну вот на чердак забрался щенок. В зубах он держал аппетитную котлетку. Здравствуй! Здравствуй! Гав, ты случайно не хочешь есть? Нет, спасибо, не хочу. Совсем-совсем не хочешь есть? Ни капельки. Тогда посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил мою котлету. Угу. Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем свою котлетку. Ладно? Ладно. Щенок побежал во двор, а котенок стал сторожить котлетку. Он не отходил от котлетки ни на шаг и даже накрыл ее картонной коробкой. Но вот на чердак заглянул черный кот. О, котлета! Котлета! Прошло полчаса. Вдоволь наигравшись, щенок решил, что пора бы и подкрепиться. Гав! Где моя котлета? Ты где оставил ее? Я ее спрятал. О, молодец! А вдруг ее кто-нибудь найдет? Нет, ее никто не найдет. Я ее очень хорошо спрятал. Да? А куда же ты ее спрятал?